Братья и сестры, тема моей проповеди о чистоте сердца. Хотел прочитать Иакова, 4 глава, с 4 стиха. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, если кто хочет быть другом миру, становится врагом Богу». Здесь не сказано, что если хочешь ты быть другом миру, Бог становится тебе врагом. Здесь каждый человек из нас выбирает добровольно либо быть другом миру, либо быть врагом миру. Какая же позиция Бога к нам? Это очень важно знать. Если мы знаем Бога, у нас любовь к Нему растет. Когда мы ближе к Богу, тогда нам не хочется грешить. Иаков пишет: «Братья, мы много согрешаем». Все мы много согрешаем. Апостол Иоанн говорит: «Пишу вам, дети, чтобы вы не согрешали». Но если мы грешим, если мы хотим быть другом этому миру, что тогда делает Иисус Христос? Мне дорого было. Он ходатайствует за нас, Он милости просит у Бога. Он не хочет быть нашим врагом. Он все до последнего делает, чтобы мы не потеряли спасение, чтобы мы с вами имели благословение. Написано: кому много прощено, тот много любит. Тот может оценить ту любовь Божию, которую Бог проявляет к нему, из какого состояния порой Бог поднимает нас. Мы хорошо знаем историю о пророке Валааме. Мы читаем, что это человек, о котором говорили, что «что ты скажешь, то и будет». То Бог сделает. Если благословишь, то будет благословлен. Если проклянешь, то будет проклят. И однажды к этому пророку приходят люди и говорят: «Мы знаем, что ты скажешь, что будет. Приди и прокляни народ израильский». Колебался Валаам, отказывался, а потом пошел, как будто получил положительный ответ от Бога. Понимаем, что этот путь был неугоден Богу, но Бог не стал врагом его. И вот идет Валаам, и Бог не оставляет его, Бог ставит ему препятствие на дороге. Вдруг ослица сворачивает с дороги. Помним первые шаги Валаама. Он берет палку и начинает бить ее. Вообще, похоже ли это состояние на служителя Божьего, который шел исполнять повеление Божие, как он, я думаю, понимал. Что бы каждый из нас подумал, если бы увидел такую картину? Никто бы не подумал, наверное, что это раб Божий. И, наконец, ослица упала под ним и вообще не стала его слушаться. Я обратил внимание, когда даже ослица заговорила человеческим голосом, он не удивился. Как будто так было вчера, как будто он не первый раз с такой картиной сталкивался. Он разговаривает с ней. Он говорит: «Я бы убил бы тебя». Когда человек сходит с пути Господнего, у него всегда произойдет ожесточение сердца. Как только человек, христианин, начинает грешить, сердце его начинает черстветь. Потом Бог начинает разговор с Валаамом. Он говорит: «Если бы она даже и послушалась тебя, и ты бы пошел, я бы ее оставил в живых, а тебя убил бы». И потом Господь говорит: «Иди, и что я буду говорить тебе, то будешь делать». Путь был неправ перед Богом, но Господь не отказывается от него. Он еще слышит голос Божий. Господь говорит: «Поправь свое положение». После Валаам приносит жертвенники, то с одной стороны израильского народа, то с другой стороны. Но Бог не сделался врагом Валааму, и наступает еще один момент – важный момент, когда Валаам больше не пошел на встречу с Господом. Ему казалось, что теперь он все знает, теперь он может разобраться в этой ситуации. И мы читаем в Числах, 24 глава, 15-16 стихи, «И произнес притчу свою и сказал, говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божии, имеющий ведение от Всемогущего, от Всевышнего, который видит видение Всемогущего, падает, но открытые очи его». Он говорит, что очи мои открыты, но что он видит? Он говорит, я падаю. Это очень тяжелое положение христианина, когда мы понимаем, что мы грешим, сознательно грешим, и все равно не каемся. Когда глаза наши открыты, и знаем, что будет суд, и придется дать ответ перед Богом за все свои поступки. Но он говорит, я падаю. Невольно задается вопрос, почему? Я так думаю, потому что что-то еще хочу приобрести на этой земле, что-то еще влечет меня. Я обратил внимание, не оставил Бог Валаама, не сделался Бог врагом ему, он сделался врагом Богу. Но тот, кто захотел быть другом миру, тот сделался врагом Богу. Друзья дорогие, хочется, чтобы каждый из нас сегодня проверил свое сердце, чисто ли оно перед Богом, какое положение сегодня занимает каждый из нас перед Богом, друзья мы или враги Богу. Если что-то еще неправильно в наших путях, в нашей жизни, чтобы мы могли проверить свое сердце, поправить свои светильники перед Господом, чтобы нам не быть врагом тому, кто отдал жизнь свою за нас. Аминь.